Глава третья. Трущобы Заара. Часть первая. Она. Пусти под одеяло, холодно. Он. В трусах не пущу, тут дресс-код. За неделю нашего обучения я не смогу рассказать вам то, что изучается долгие годы. На самые основы объяснить успею. Сказал на прощание маг, у которого я даже имя забыл спросить. В целом, я остался доволен. Из лекции я многое узнал про миры и про действующую в них магическую систему. Кроме того, маг приоткрыл завесу тайны над моим талантом. Конечно, про свое регулярное воскрешение я молчал. Все же это не та информация, которой я хотел бы делиться с первым встречным. Зато теперь мне стало понятно, почему при всех моих способностях толпы архимагов не уговаривают меня пойти к ним в ученики. Я уникален, но эта моя уникальность налагает свои ограничения. Если бы при моем резерве не было ограничения на стихию, за меня взялись бы всерьез. Пусть подготовка мага занимает годы, но подобный талант стоил бы вложений. Сейчас мной могут заинтересоваться разве что армия и гильдия магов, и то лишь по той причине, что у них есть готовая система обучения и ресурсы. Другими словами, они могут вложить деньги и время в подготовку перспективного таланта. Вот только вместе с этой подготовкой идет кабальный контракт. А оно мне надо? Пожалуй, нет. Конечно, есть и другие игроки и группировки, но там условия еще хуже. Крупные банды города, думаю, вполне способны добыть знания по магии, но готовой системы обучения у них нет. Уверен, у них есть свои маги, но одно дело обучить одному-двум приемам и совсем другое – дать полноценное образование. Короче, не мой вариант. Да и не тянет меня в разбойники. За год скитаний я успел насмотреться этой грязи более чем достаточно. Если отойти от центральных улиц Заара в районы трущоб, то запросто можно увидеть такое, от чего у большинства моих земляков вывернет желудок. Прибитая к стене дома семья должника еще не самое страшное тошнотворное зрелище. Удивительное дело, но я не чувствовал, что меня развели. Была легкая опаска, что деньги улетят на ветер или знания придется выцарапывать буквально по крупинкам, но все оказалось значительно лучше. Гильдия магов честно выполняла условия договоров. Мне предстояло прослушать недельный курс лекций, и при этом не в составе целой группы, а индивидуально. Каждое утро я буду приходить сюда и учиться до обеда, ну а после смогу заниматься своими делами. Мне бы очень хотелось поскорее освоить и попробовать новые знания на практике, но вводный курс потому так и называется. Мне объяснили даже не самые основы, а скорее общую теорию, не касаясь деталей. В идеале желательно закончить местную магическую академию, но готовых оплачивать мое образование я что-то пока не вижу, а самому полный курс мне пока финансово не потянуть. Буду потихоньку откладывать, а там посмотрим. После лекции я еще рассчитывал оплатить изучение нескольких заклинаний, но голова отказывалась работать. Куча информации, которую только что вывалил на меня гильдеец, пока с трудом укладывалась в цельную картину, и сейчас я просто не готов к новой учебе. За 4 часа маг сумел основательно загрузить мой мозг. Работать головой подчас тяжелее, чем носить мешки. Уверен, что я сумею подчерпнуть из этих лекций значительно больше, чем местные жители, но пока я в самом начале пути. Все же наши современники сильно отличались от людей, живущих в эпоху Средневековья, и в первую очередь умением усваивать информацию. Возможно, мы уступаем им в бытовых навыках или в физическом развитии, но даже полный лоботряс после 11 лет школы способен не только читать и писать, но и систематизировать знания, конечно, если захочет или если жизнь заставит. Вечером надо перечитать конспект и еще раз все переосмыслить. Оставшуюся часть дня я решил потратить на поиски сбежавших бандитов. Нужно их найти как можно быстрее и вернуть свои деньги и добычу. Однако, чтобы искать их, придется идти на территорию банд, поэтому я отложил это дело на пару часов. Надо основательно подготовиться. Мой пижонский прикид отлично подходил для центральной части Заара, но соваться в нем в трущобы, хотя бы без пары телохранителей, было бы большой глупостью. Прирежут, и гильдейский амулет не поможет. Бронзовый, конечно, не медный, но далеко и не стальной. Мне требовалось сменить одежду. По-хорошему, надо бы добраться до портного, но я подозреваю, что жук на меня в обиде. К тому же переться через весь город до квартала мастеровых и терять кучу времени было откровенно лень. Придется искать обновку. Лучшие цены давали на пирсе, но и найти там нужный товар сходу крайне затруднительно. Это как забросить сети в океан в поисках селедки. Она там точно есть, но поймаешь, скорее всего, какую-нибудь другую рыбу. Помнится, недалеко от заведения льда находился неплохой старьевщик. Я как-то уже у него закупался и успел оценить ассортимент. Пусть одежда там была не новая, некоторая со следами ремонта после колюще-режущего оружия, но чистое и откровенного рванья я там не видел. Как раз то, что нужно. Трехэтажный дом с облупившейся штукатуркой и дырявой крышей по-прежнему стоял на месте, и я зашел в небольшой магазинчик на первом этаже. Старьевщик узнал меня и, как старого клиента, без лишних разговоров повел в дебри своего склада. Я сразу откинул в сторону вещи из ткани. Даже самые плотные не выдерживали воздействия моей магической силы. Южный климат герцогства позволял жителям не заморачиваться с одеждой. В основном здесь ценились вещи из дорогих и легких тканей. Но, на удивление, у торговца нашлось и мне что предложить, и я попал как кур в ощип. Выяснив, что мне необходимо, торговец отвел меня в дальнюю часть склада и начал удивлять. Неожиданно у него отыскались даже вещи со скрытой защитой, чего только стоила кожаная куртка с пришитыми изнутри кусками кольчужного плетения. Но, на мой взгляд, это перебор. Жарковато, да и, как я узнал, большое количество металла негативно сказывается на магической силе владельца. После долгих примерок и тщательного выбора я в итоге приобрел короткий жилет из дубленной бычьей кожи с мягким и красивым подкладом янтарного цвета. Он удобно лег прямо на голое тело и по плотности почти не уступал кожаной броне. Такой ножом просто так не проткнешь. Хотя, смотря каким, мой кинжал, например, за счет граненного лезвия запросто справится с этой задачей. Жилет дополнила пара обычных кожаных наручей, защищающих руки от кисти до локтя. Живот я решил прикрыть широким толстым поясом, который так любили носить местные моряки. Какая-никакая защита, да и движение не стесняет. Штаны были чуть похуже и не такие универсальные. Все же сохранить подвижность и одновременно защитить ноги – весьма нетривиальная задача, но кое-что подобрать удалось. Бриджи из тонкой кожи. Еще я приобрел легкие поножи и ботинки на толстой подошве. Голову теперь венчала треуголка, и я даже на секунду почувствовал себя пиратом. Тут же захотелось завести попугая-матершинника и распевать песенку про сундук мертвеца. Но вещи в самом деле просто замечательные. Поля отлично прикрывали голову от солнца, ветра и брызг в море, а спрятанная внутри плотная войлочная шапочка еще и позволяла пережить удар дубинки почти без последствий. Конечно, получать по голове так себе удовольствие, и подставлять я ее не планирую, но при случае пригодится. Заправленные за широкий пояс ножны с трофейным кинжалом прекрасно дополняли образ пирата. Похоже, если бы меня заинтересовало холодное оружие, у старьевщика и тут было бы что предложить. Но боевое железо мне без надобности. Моя магия с успехом его заменяла. Огненное лезвие отлично зарекомендовало себя в бою. А кроме того, практически ничего не весило, и затраты маны на его поддержание абсолютно несущественны. Ну а нож стал для меня всего лишь хозяйственным инструментом и красивой игрушкой, которая добавляла авторитета. На мой вопрос, откуда такое разнообразие, старик с ухмылкой пробурчал что-то невнятное, и я решил не расспрашивать. Главное, я нашел то, что мне нужно, а остальное не моего ума дело. Готов поспорить, что не будь у меня гильдейской бляхи, я бы вряд ли увидел весь ассортимент товаров. Все-таки в большинстве своем жители уважали статус охотника и ту пользу, которую они приносят. Правда, заплатить пришлось немало. Пусть старик торговался с видимым удовольствием. Такова традиция в этом порту, находящемся на пересечении множества морских торговых путей. Но особого результата добиться не удалось. Все покупки обошлись мне почти в полновесную золотую монету, но я был уверен, что мой наряд стоил каждого потраченного медяка. Вся одежда была потертой, так что впечатления богатея я не производил, однако комплект соответствует моим весьма нескромным требованиям. Такие вещи будет сложно превратить в лохмотья. Прочная кожа значительно более устойчива к огню, чем ткань. Кроме этого, с небольшой натяжкой такой комплект можно считать всесезонным. Пусть пламя меня и не берет, но преть в плотной куртке и панцире, подобно городским стражам, совсем не улыбалась. Вдобавок, сама одежда вкупе с амулетом гильдейца говорила о том, что ее хозяин совсем не дурак подраться и при случае готов пролить чужую кровь. Конечно, такой костюм не для богатых и благополучных центральных улиц Заара, зато вдали от них он послужит мне значительно лучше наряда золотых рыцарей, а его-то я оставлю как парад на выходной. Деньги имеют неприятное свойство заканчиваться. Сегодня я не рассчитывал расстаться еще с одной золотой монетой, но старьевщик меня убедил. Или развел. Нет, пожалуй, все же убедил. Проведенное расследование в Мирте показало, что детектив из меня, мягко говоря, слабый, но, похоже, сегодня был мой день. Первым делом я направился в бар, в котором мы впервые встретились с разбойниками. Там я их не нашел, со слов хозяина заведения, а его доброе отношение обошлось мне в медный пятак. Они тут не появлялись уже пару дней, но трактирщик был так добр, что по-дружески, за два пятака, подсказал мне, где продолжить поиски. Также по дружбе, еще за два пятака, он предложил выделить сопровождающего, но я не решил спекулировать его добротой и найти указанный адрес самостоятельно. На секунду зародилась была мысль бросить поиски этих троих. Уж больно дорого стало обходиться мне это удовольствие. Но я остановил себя. Украденные ими вещи с лихвой компенсируют затраты. И решил довести дело до конца. Возможно, стоило бы захватить с собой Вергина. Но когда я вернулся в гавань, чтобы оставить вещи, его там не было. Напарник не докладывал, чем занимается в свободное время, но, думаю, он пытался выгодно продать осколки кристалла накопителя. Ему тоже удалось вытащить из мира демонов кое-какие трофеи. Один золотой клинок чего только стоил, но наличных денег было маловато. В поисках мне бы здорово помог ушастый телепат, но ему покидать комнату крайне небезопасно. Даже если закутать его в тряпье, белая кожа альбиноса рано или поздно выдаст его с головой. Стоит какому-нибудь оборванцу заметить гоблина, как его обязательно сдадут. По портовому району уже гулял слух, что за голову гоблина-альбиноса или за информацию о его местонахождении готовы заплатить неплохие деньги. В общем, пришлось отправляться на поиски в одиночку. Выйдя на улицу из душного бара, расположенного на цокольном этаже, я с облегчением выдохнул. Одно дело являть окружающим вид лихой и придурковатый, и совсем другое чувствовать на себе липкие взгляды местной публики. Да этим ребятам только повод, и они с удовольствием пустят в ход свои длинные ножи. Однако сегодня точно был мой день. А может, пиратский вид, отсутствие ценностей и остро заточенный кинжал за поясом отвадили здешних обитателей? Кто знает. Эту часть города я знал плохо, кроме одного места, и то лишь изнутри. Где-то тут находился один из множества бараков для рабов, в котором я жил первое время после того, как работорговцы привезли меня в Заар. Слава богам, логово Бороды находилось чуть в отдалении, но я все равно чувствовал некоторое беспокойство. Я старался не терять бдительность, двигаясь по широкой улице вдоль приличных по местным меркам домов, но пока все было спокойно. Люди здесь жили разные, и хотя не все из них были бандитами и разбойниками, кругом хватало всяких подозрительных личностей. Ухо с ними надо держать востро. Хорошо, что моя скромная персона сегодня не пользовалась особой популярностью. Лишь раз небольшая шайка, взявшая в оборот раннего пьянчугу, обратила на меня внимание. Но моя радушная улыбка заставила их отвести взгляды и вернуться к прерванному занятию. Особо на мне не заработаешь, а вот неприятности я доставить могу. На некоторое время дорогу перегородила процессия. Впереди группы шла женщина с раскрашенным под череп лицом. Следом за ней мужчины в ярких костюмах отплясывали под аккомпанемент барабанов и духовых зажигательный танец. За ними двигались и сами музыканты. Дальше на деревянном щите несли покойника, обернутого в яркую желтую ткань и разноцветные ленты. Вокруг толпились родственники и друзья. Замыкал шествие пожилой мужчина в парадном костюме, толкавший перед собой тележку с большой бочкой вина. Похороны в Зааре по классическому канону несколько отличались от привычных мне. В местных религиозных культах было множество повелителей смерти и загробного мира, но в герцогстве больше всего уважали богиню Осте, персонификацию Санта-Муэрте, святой смерти. Загробный мир этого культа отчасти напоминал мексиканскую версию со странами забытых и незабытых. С той лишь разницей, что праведники отправлялись на вечный праздник в объятия кости, ну а плохие мальчики и девочки прямиком в хаос. Поэтому покойного сразу готовили к веселью и провожали соответственно, а в конце ритуала прощания тело кремировали. Как раз напротив меня процессия остановилась, люди стали подходить к виночерпию, а тот разливал напиток в маленькие глиняные чашки. «Выпей с нами в память об уконе Самате!» Хорошо поставленный бас толстяка легко перекрывал шум музыки. Я не стал отказываться от угощения, отхлебнул вино и разбил чашку об мостовую. Вино было на удивление хорошим и дорогим, не каждого хоронят с такой помпой. Друзья и родственники усопшего чем-то напоминали братков из фильмов про 90-е. Взгляды, золотые зубы, украшения, оружие. Пожалуй, эта процессия, если не брать в расчет женщин и детей, потянет на хороший отряд наемников. Непростой человек был при жизни этот Буконе Самате. Не всем так везло, как ему. Обычных бродяг и неопознанные трупы забирали мусорные команды. Пусть в малой доле, но герцоги заботились о жителях трущоб. А может, просто опасались какой-нибудь эпидемии. Несмотря на то, что эта часть города уже считалась трущобами, вокруг по-прежнему возвышались трех- или четырехэтажные здания на 5-6 подъездов. Это объяснялось тем, что Заар достаточно древний город с давней историей. Прежде этот район знавал лучшие времена, и только в последнее столетие пришел в упадок. Когда-то ровные, сейчас каменные дороги зияли дырами, как и часть открытой системы канализационных стоков. Кому и зачем понадобилось разбирать мостовые и уничтожать канализацию, решительно непонятно. Лужи, грязь, помои и содержимое ночных горшков – все это заполняло улицы и доставляло массу неудобств прохожим. Домашние животные, в основном куры и свиньи, также вносили свою лепту. Характерный запах нечистот с непривычки резко бил в нос, но я не из брезгливых, да и привлекать лишнее внимание не хотелось. Возможно, где-то на балах знати прикрыть нос надушенным платком при виде конского яблока считалось хорошим тоном. Но здесь, на дне, это равносильно мигающей табличке с надписью «Внимание, внимание, я не местный». Чем дальше я уходил от центра, тем более ветхими становились дома. Яркие, раскрашенные здания сменились обшарпанными стенами с облупившейся штукатуркой. Выгоревшие квартиры, а иногда и целые этажи. Окна присутствовали у третьей квартиры. Все остальные прикрывались лишь ставнями. Черепица зияла дырами. В некоторых домах жилым казался всего один подъезд, в других зданиях наоборот. Двухскатные крыши были разобраны специально, а вместо них были сделаны деревянные настилы и надстройки в виде хибар. На углу большинства зданий дешевыми красками были нанесены знаки банд, которые контролировали тот или иной дом и улицу. Тут и там мелькали совсем уж простенькие рисунки, крайне низкого содержания. Возможно, граффити как искусство и могло бы стать частью этого района, но местное творчество ограничивалось пошлыми картинками и надписями в стиле «Хочу бабу потолще, Сурик морда». Менялась не только обстановка, но и жители. Бедная одежда, пьяные крики и звуки драк из окон домов. Проходя мимо здания с особо ярко раскрашенным фасадом, я стал объектом пристального внимания женщины с самого легкого, почти воздушного поведения. Обнаженная по пояс толстушка с трубкой в длинном мундштуке хриплым прокуренным голосом предложила мне продажную любовь и обещала сделать скидку. И не только скидку, но я решил, что обойдусь. Пусть меня не берет никакая зараза, но лучше не рисковать. «Куда же ты, красавчик?» – кричали жрицы любви, высунувшись из окон и потрясая своими прелестями разных форм и размеров. Обойдя валявшегося на углу дома в луже нечистот пьяницу, я двинулся дальше. Несмотря на все прелести, люди здесь жили так же, как и везде. Дети бегали среди домашних животных и играли в свои детские игры. Женщины занимались готовкой и стирали белье. В городе исправно работала система колонок. Просто такая жизнь. Кому-то мало дворца, а кто-то вполне счастлив в шалаше. Я сам после бегства некоторое время прожил в похожем месте, только на противоположной стороне города. Теоретически занять квартиру в этих домах мог каждый желающий, при условии, что сможет выкинуть предыдущего владельца и договориться с местными бандами, которые взимали плату за проживание. Плата копеечная, всего пятак меди с одиночки и по монете сверху за каждого члена семьи. Хотя мне с трудом верилось, что предприимчивые герцоги Заара не имели с этого своей доли. С тех пор, как город стал одним из центров работорговли, надобность в наемном труде сильно сократилась. Поддерживать в порядке жилые районы стало экономически невыгодно, да и контролировать трущобы дорого. Для этого потребуется либо значительно увеличить стражу города, либо ввести сюда войска, оголяя при этом иные направления. Да и зачем? Одно дело решать вопросы населения, и совсем другое – собирать налоги. Возможно, между бандами и герцогом существовала какая-то договоренность, но это на уровне слухов, ведь даже если так и есть, то огласка неинтересна ни одной из сторон. Думаю, отряд стражи при желании способен поставить раком любую местную банду, однако такое не получится сделать тотально. Банды рано или поздно объединяются в союзы, пусть и временные. Поэтому легче договориться. Банды исправно платят долю в казну города, а стража забывает об их существовании. Пройдя еще квартал, я обратил внимание на группу молодых парней самого хулиганского вида, которые кидали на меня заинтересованные взгляды, но подойти так никто и не решился, и я спокойно прошел дальше. На следующем перекрестке меня ожидало новое примечательное зрелище. В ржавой железной клетке прямо на пересечении улиц сидел голый мужик. Клетка явно была мала этому бугаю, он еле в нее влезал. Его тело с бугрящимися мышцами и синим рисунком вздувшихся вен было сплошь покрыто кровоподтеками и свежими ранами. Мужика бил озноб. Он постоянно почесывался и глухо рычал на одной ноте. Видел я как-то похожее зрелище. Таких узников, как этот, на местном жаргоне называли криками от названия наркотика «крик». Похоже, препарат, который они употребляли, как-то изменяет голосовые связки, и во время ломки наркоманы характерно подвывают, хотя я не медик и точно утверждать не возьмусь. Наркоманы являлись что-то вроде неконвенционного оружия в войне банд. Вроде как главари договорились не прибегать к подобным методам. Но это мало кого останавливало, особенно молодых. Человека, который начинал употреблять крик, можно было сразу записывать в покойники. Но результат получался действительно сногсшибательным. Всего через 1.5–2 месяца из обычного задохлика при должном питании Нарик превращался в грозную боевую машину, мало уступающую подготовленному бойцу. При этом он почти не чувствует боли и всегда готов выполнить любую команду господина. Правда, редко кто из криков смог протянуть больше года, но бандитов это не останавливало, ведь не обязательно пускать в расход кого-то из своих. Всегда можно купить раба или накачать наркотиком какого-нибудь бомжа. Судя по всему, этого посадили совсем недавно, не больше 6 часов назад, как только умудрились взять живым. Был я однажды свидетелем, как поймали одного крика из банды крючков и также выставили на всеобщее обозрение. Через сутки от человека мало что осталось. Сведенные судорогой мышцы, звериный взгляд и кровавая пена. Бедняга выл, рвал свое тело 2 дня, пока не умер. Поганая смерть. Да и жизнь у этих наркоманов не лучшая. Конечно, существуют и более гуманные способы получения легкой силы. Например, высококачественная алхимия. Но это очень дорого. На весь Заар, наверное, наберется 1000 свободных бойцов, которые могут себе такое позволить. Понятно, что есть те, кто работает на власть имущих, но там уже совсем другая история. Крайне сомнительно, что глава торговой гильдии возьмет в телохранители кого-то с улицы. Скорее всего, это будет специально выращенный и подготовленный раб. В любом случае, быстрая сила манит. Я специально узнавал расценки. И, пожалуй, сейчас наскребу денег на дозу сарезского бальзама. Товар штучный, производят на одном из островов Эльфийского архипелага. Стоит не меньше 17 серебра за порцию. И это если брать из первых рук. Вещь отменная, но для заметного результата его надо употреблять около месяца. Вот и считай. Хотя всегда есть варианты подешевле, но у них много побочных эффектов, да и не факт, что на меня подействуют. За все время пребывания здесь я ни разу не получил пищевого отравления или заражения крови, хотя какую только гадость не приходилось есть и чем в меня только не тыкали. Моя кровь обеззараживает даже сильные яды, так что есть весьма большая вероятность, что деньги будут потрачены впустую. В общем, я как-нибудь по старинке, своими силами обойдусь. Тем более, тот допинг, который я получаю от собственной магии, не уступит никаким симуляторам или наркотикам. Не раз пожалев, что оставил дома сапоги, я все же достаточно быстро добрался до нужного квартала и свернул на боковую улочку. Внутренние дворы трущоб тоже не могли похвастаться чистотой, но тут кто-то заботливый все же засыпал самые большие ямы камнями, кусками черепицы и прочим мусором от медленно разваливающихся зданий. Дом, где, по сведениям, полученным от бармена, проживал Борода со своей шайкой, находился совсем недалеко, но мне все же пришлось сделать крюк, так как в ближайшем дворе кучковалась компания местных. Нарываться на драку желания не было, поэтому я поступил как в известном анекдоте. Компания умных альпинистов обошла Эверест и без всяких проблем оказался перед нужной дверью. Быстро нырнул в грязный подъезд 4-этажного здания, поднялся на 2-й этаж, по дороге столкнувшись с пареньком, опасливо прижавшимся к стене при виде незнакомца, и замер возле нужной квартиры. Двери в этой части города являлись редкой роскошью, которую мог себе позволить далеко не каждый житель, и вместо них дверные проемы обычно прикрывали ширмами. В квартире было тихо, но я решил не терять времени, просто откинул ткань и вошел. Темный неосвещенный коридор привел меня в единственную полупустую комнату, где из всей мебели были лишь 4 соломенных тюфяка, кирпичная печка у окна и прикрытый ширмами унитаз в дальнем углу. Спальное место у окна было занято. Лежащий на тюфяке разбойник храпел и побрякивал во сне цепью, которая тянулась от его ноги к скобе, вмурованной в стену.